В устье рек кита входит здоровая и сильная, но затем безостановочная борьба с быстрым течением, теснота, голод, трение и ушибы о корчи и камни истощают ее. Она худеет, тело ее покрывается кровоподтеками, мясо становится дряблым и белым, зубы оскаливаются. Рыба меняет свою физиономию совершенно, так что люди непосвященные принимают ее за другую породу и называют не китой, а зубаткой. Она ослабевает мало-помалу и уже не может сопротивляться течению и уходит в затоны или же стоит за корчой, уткнувшись мордой в берег. Здесь ее можно брать прямо руками, и даже медведь достает ее из воды лапой. В конце концов, изнуренная половым стремлением и голодом, она погибает, и уже в среднем течении реки начинают встречаться во множестве уснувшие экземпляры, а берега в верхнем течении бывают усеяны мертвой рыбой, издающую зловоние. Все эти страдания, переживаемые рыбой в период любви, называются кочеванием до смерти, потому что неизбежно ведут к смерти, и ни одна из рыб не возвращается в океан, а все погибают в реках. Неодолимые порывы эротического влечения до издыхания, говорит Мидендорф, цвет идеи кочевания. И такие идеалы в тупоумной, влажно-холодной рыбе. Не менее замечателен ход сельди, который периодически появляется по прибрежьям моря весною, обыкновенно во второй половине апреля. Сельдь идет громадными стадами, в невероятном количестве, по выражению очевидцев. Приближение сельди всякий раз узнается по следующим характерным признакам. Круговая полоса белой пены, захватывающая на море большое пространство, стаи чаек и альбатросов, киты, пускающие фонтаны, и стада сивучей. Картина чудесная. Китов, следующих в Аниве за сельдью, такое множество, что корабль Крузенштерна был окружен ими, и на берег должно было ездить с осторожностью. Во время хода сельди море представляется кипящим. Примечание. Один из авторов видел японскую сеть, которая занимала в море окружность в 3 версты и, прикрепленная к берегу, образовывала рот мешка, откуда постепенно вычерпывали сельдей. Буссе в своих записках говорит: «Японские невода часты и чрезвычайно велики. Один невод окружает пространство сажен на 70 от берега. Но каково было мое удивление, когда, не дотащив невод сажен на 10 от берега, японцы оставили его в воде, потому что эти 10 сажен невод до того был наполнен сельдями, что, несмотря на все усилия 60 работников, они не могли более притянуть невод к берегу. Гребцы, закладывая весла для гребки, выбрасывали ими по несколько сельдей и жаловались, что они мешают грести». Ход сельди и ловля ее японцами подробно описаны у Буссе и Мицуля. Нет возможности даже приблизительно определить, какое количество рыбы может быть поймано каждый раз во время ее хода в сахалинских реках и у побережьев. Тут годилась бы всякая очень большая цифра. Во всяком случае, без преувеличений можно сказать, что при широкой и правильной организации рыбных ловель и при тех рынках, какие давно уже существуют в Японии и Китае, ловля периодической рыбы на Сахалине могла бы приносить миллионные доходы. Когда еще на юге Сахалина распоряжались японцы, и рыбные ловли в их руках едва начинали развиваться, то уж рыба приносила около 500 000 рублей ежегодно. По расчету Мицуля, добывание в Арване, в южной части Сахалина, требовало 611 котлов и до 15 тысяч сажень дров. И одна лишь сельдь давала 295 806 рублей в год. С занятием Южного Сахалина русскими рыбные ловли перешли в стадии упадка, в котором находится до сего дня. Где недавно кипела жизнь, давая пищу инородцам-аенцам и солидные барыши промышленникам, писал в 1880 году Дейтер, Там теперь почти пустыня. Рыбные ловли, производимые теперь в обоих северных округах нашими ссыльными, ничтожны. Иначе их и назвать нельзя. Я был на Тыме, когда уже в верховьях шла кита, и на зеленых берегах, там и сям, попадались одинокие фигуры рыболовов, вытаскивавших крючками на длинных палках полуживую рыбу. В последние годы администрация, ищущая заработков для поселенцев, стала делать им заказы на соленую рыбу. Поселенцы получают соль по льготной цене и в долг. Тюрьма затем покупает у них рыбу по дорогой цене, чтобы поощрить их. Но об этом их новом ничтожном заработке стоит упомянуть только потому, что тюремные щи из рыбы местного поселенческого приготовления, по отзывам арестантов, отличаются особо отвратительным вкусом и нестерпимым запахом. Ловить и заготовлять рыбу поселенцы не умеют, и никто их этому не учит. Тюрьма в районе теперешних ловель забрала себе лучшие места. Им же предоставила пороги и мели, где они рвут свои дешевые самоделковые сети, окорчи и камни. Когда я был в Дербинском, там каторжные ловили для тюрьмы рыбу. Начальник острова генерал Кононович приказал собраться поселенцам и, обратясь к ним с речью, упрекнул их, что в прошлом году они продали в тюрьму рыбу, которую нельзя было есть. «Каторжный ваш брат, а мой сын», — сказал он им. «Обманывая казну, вы этим самым наносите вред вашему брату и моему сыну». Поселенцы согласились с ним, но по их лицам видно было, что и в будущем году брат и сын будут есть вонючую рыбу. Даже если поселенцы как-нибудь научатся заготовлять рыбу, то все-таки этот новый заработок не даст населению ничего, так как санитарный надзор рано или поздно должен будет запретить употребление в пищу рыбы, пойманной в верховьях. На тюремных рыбных ловлях в Дербинском я присутствовал 25 августа. Надолго затянувшийся дождь наводил на всю природу уныние. Было трудно ходить по скользкому берегу. Сначала мы зашли в сарай, где 16 каторжных под руководством Василенки, бывшего таганрогского рыбалки, солили рыбу. Было уже посолено 150 бочек, около 2000 пудов. Впечатление такое, что если бы Василенко не попал на каторгу, то никто бы тут не знал, как надо обращаться с рыбой. Из сарая спуск к берегу, на котором 6 каторжных очень острыми ножами пластают рыбу, выбрасывая ее внутренности в реку. Вода красная, мутная, тяжелый запах рыбы и грязи, смешанной с рыбьей кровью. В стороне группа каторжных, все мокрые босиком или в чирках, закидывает небольшой невод. При мне вытащили 2 раза, и в оба раза невод был полон. Вся кита имеет крайне подозрительный вид. У всех оскалены зубы, сгорбились спины и тела покрыты пятнами. Почти у каждой рыбы брюхо окрашено в бурый или зеленый цвет. Выделяются жидкие испражнения. Выброшенная на берег рыба засыпает очень скоро, если она уже не заснула в воде или пока билась в неводе. Те немногие экземпляры, на которых не было пятен, назывались серебрянками. Их бережно откладывали в сторону, но не для тюремного котла, а на балычки. Здесь не твердо знают естественную историю рыбы, заходящей периодически в реки. И еще нет убеждения, что ее следует ловить только в устьях и в нижнем течении, так как выше она становится уже негодной. Плывя по Амуру, я слышал от местных старожилов жалобы, что у устьяди вылавливают настоящую киту, а до них доходит только зубатка. И на пароходе шли разговоры о том, что пора упорядочить рыбные ловли, то есть запретить их в нижнем течении. Примечание. Кстати сказать, на Амуре, очень богатом рыбою, рыбные промыслы организованы довольно слабо. И, как кажется, потому что промышленники скупятся пригласить из России специалистов. Здесь, например, ловят во множестве осетров, но никак не могут приготовить икру так, чтобы она походила на русскую хотя бы по внешнему виду. Искусство здешних промышленников остановилось на китовых балыках и не пошло дальше. Дейтер писал в «Морской газете», 1880 год, номер 6, что будто бы некогда на Амуре составилась компания рыбного промысла из капиталистов. Затеяли дело на широких основаниях и сами себя угощали икрою, фунт которой им самим обходился, как говорят, от 200 до 300 рублей серебром. В то время как в верховьях Тыми тюрьма и поселенцы ловили тощую, полуживую рыбу, в устье ее контрабандным образом промышляли японцы, загородив частоколом реку, а в нижнем течении гиряки ловили для своих собак рыбу несравненно более здоровую и вкусную, чем та, которая заготовлялась в Тымовском округе для людей.